На перроне экспресса, идущего в аэропорт, он снова глянул на часы. От ресторана 6 минут. Поезда отправлялись с интервалом в 10 минут и через 19 минут уже прибывали в аэропорт. Значит, можно сесть на поезд в 19:20 и уже в 19:40 очутиться в аэропорту. Прямой рейс до Загреба в 20:10. Билет лежал у него в кармане. Купленный непосредственно в авиакомпании САС. Вполне довольный, он вышел из нового вокзального терминала, спустился по лестнице под стеклянную крышу, где раньше явно был старый дебаркадер, а теперь размещались магазины, и выбрался на площадь. Йерн-Банне-Торг, так значилось на карте. Посредине площади красовался огромный, втрое больше натуральной величины тигр, замерший на ходу меж трамвайных рельсов, автомобилей и людской толчии. Но телефонов-автоматов нигде не видно, вопреки заверениям администраторши. В конце площади, у навеса, стояла кучка людей. Он подошел ближе. Некоторые разговаривали между собой, наклонив друг другу головы в капюшонах. Возможно, живут в одном районе, по соседству, и ждут одного автобуса. Правда, они напомнили ему и кое-что другое. Он заметил, как тощие фигуры что-то передают из рук в руки, спешат прочь, сутулясь от ледяного ветра, и понял, в чем дело. Видел ведь, как торгуют героином. И в Загребе, и в других городах Европы, хотя нигде так открыто, как здесь, и сообразил, что это ему напомнило. Кучки народу, в которых он сам стоял, когда ушли сербы, беженцев. Потом все же подъехал автобус, белый, остановился чуть поодаль от навеса, двери открылись, но садиться в автобус никто не стал. Оттуда вышла девушка в форме, которую он сразу узнал, армия спасения. Он замедлил шаги. Девушка подошла к одной из женщин, помогла ей подняться в автобус, двое мужчин последовали за ними. Он остановился, глядя на них. Случайность, подумалось ему. Не более того. Он отвернулся. И на стене небольшой башенки с часами увидел 3 таксофона. 5 минут спустя он уже сообщил ей в Загреб, что у него все хорошо. «Последний заказ», — повторила она. А Фред рассказал, что на стадионе «Максимар», «Голубые львы», «Загребская Динамо» в матче против «Реки» ушли на перерыв со счетом 1-0 в свою пользу. Разговор обошелся в 15 крон. Часы на башенке показывали 19:25. Обратный отсчет начался. Группа расположилась в приходском доме при церкви Вестре-Акер. Высокие сугробы окаймляли щебенчатую дорожку, ведущую к кирпичному домику на склоне возле кладбища. В голом помещении с пластиковыми стульями по стенам и длинным столом в центре сидело 14 человек. На первый взгляд могло, пожалуй, показаться, что здесь идет общее собрание жилищного кооператива. Ведь по лицам, возрасту, полу и одежде никак нельзя было заключить, что это за компания. Резкий свет отражался от оконных стекол и линолеума на полу. Собравшиеся тихонько переговаривались, вертели в руках картонные стаканчики, громко фыркнула откупоренная бутылка Фарриса. Ровно в 19:00 чья-то рука позвонила в колокольчик, и разговоры умолкли. Все взгляды обратились на женщину лет 35. Она тоже смотрела на собравшихся прямо, без опаски. Тонкие губы подкрашены помадой, отчего казались мягче, густые и длинные белокурые волосы сколоты простенькой пряжкой. Большие руки спокойно, уверенно лежали на столе. Представительная женщина. Как говорят в Норвегии, имея в виду, что черты лица красивы, но их обладательница не достает шарма, позволяющего назвать ее обаятельной. От нее веяло сдержанностью и силой. А твердый авторитетный голос, секунду спустя наполнивший помещение, еще усилил это впечатление. «Здравствуйте. Меня зовут Астрид. Я алкоголик». «Привет, Астрид», — хором ответили остальные. Астрид наклонилась к книге, лежащей перед ней на столе, и начала читать. единственным условием членства в обществе анонимных алкоголиков является желание бросить пить. Она продолжала. А те, что сидели за столом и знали наизусть 12 заповедей, шевелили губами. В паузах, когда она переводила дух, с верхнего этажа доносилось пение, там репетировал церковный хор. «Сегодняшняя тема — первая ступень», — сказала Астрид. А звучит она так. «Мы признаем, что были бессильны перед алкоголем и не могли более справиться со своей жизнью. Я могу начать и буду краткой, поскольку считаю, что закончила с первой степенью». Она вздохнула и криво улыбнулась. «Я не пью уже 7 лет, и каждый день, проснувшись, первым делом говорю себе, что я алкоголик. Мои дети об этом не знают. Думают, мама просто очень легко пьянела и перестала пить, потому что, когда пила, делалась очень злая. В моей жизни для равновесия необходима некоторая доля правды и некоторая доля лжи. Все может идти к черту, но я живу одним днем, избегаю первой выпивки и работаю сейчас над 11-й ступенью. Спасибо вам». «Спасибо, Астрид». Грянул собрание и зааплодировала. Меж тем, как хор наверху славил Господа. Она кивнула высокому мужчине с коротко стриженными светлыми волосами слева от себя. «Привет. Меня зовут Харри», — сказал он хрипловатым голосом. Тонкая сеточка красных жилок на крупном носу свидетельствовала о долгих годах отнюдь нетрезвой жизни. «Я алкоголик». «Привет, Харри». «Я здесь новичок. Для меня это 6-я встреча». «Или 7-я?» «И я пока на первой ступени. Иными словами, знаю, что я алкоголик, но полагаю, что держу себя под контролем. Поэтому мое присутствие здесь — своего рода самоопровержение. Но я дал слово психологу, другу, который желает мне добра. Он утверждает, что если я первые недели сумею выдержать рассуждения о Боге и о духовном, то обнаружу, что это помогает. Но я не знаю, способны ли анонимные алкоголики помочь сами себе. Готов попытаться. Почему бы и нет?» Он повернулся налево, показывая, что закончил. Послышались было аплодисменты, но Астрид их перебила. «Ты, конечно, впервые взял слово на нашем собрании, Харри. И это замечательно. Но раз уж начал, может, расскажешь побольше?» Харри посмотрел на нее. Остальные тоже. Методика запрещала давить на участников. Астрид смотрела ему в глаза.